Глава 30. Тимур. Нежданчик. Как оказалось, Лера от меня жила совсем недалеко, можно сказать, в шаговой доступности. Поэтому такси я отпустил. До дома решил прогуляться пешком. Возле ее подъезда стояла аварийная машина с мигалками. «Ну что, дальше сама? Или до квартиры проводить?» — спросил я, поскольку не хотел ставить ее в неловкое положение. Еще подумать, что пытаюсь напроситься к ней домой. Между нами и так в последнее время не все гладко. Зачем портить этот вечер своей навязчивостью? Конечно, до квартиры. Раз уж мне сегодня везет на приключения, лучше не рисковать, уверенно сказала она. Приятно, что со мной Лера чувствует себя в безопасности. Она взяла меня под локоть, и мы медленно пошли в дом. Лифт почему-то не работал. Пришлось подниматься по лестнице. На каком этаже ты живешь, позволь спросить? Поинтересовался я, минуя уже 8-й. На 15-м. Остановилась Лера, тяжело вздохнув. Она прислонилась спиной к стене на площадке между этажами и перевела дух. Побыстрее бы сбросить эти каблуки, ноги просто отваливаются. Ага, теплые души в постель. Продолжил мечтать я. Мы переглянулись, одновременно вспомнив ночь в бане, и отвели взгляд друг от друга. Воспоминания были приятные, но говорить об этом вслух все равно, что признаться в том, что хочется это повторить. Ну что, продолжим? Я подал ей руку и повел по лестнице. На 13-м этаже мы заметили воду на ступеньках, а несколькими этажами выше происходила какая-то активность. Кто-то стучал, громко разговаривал и матерился. «Господи, что здесь тряслось?» Аккуратно переступая через лужи, поинтересовалась Лера. «Я же говорила, что на мою голову сегодня сыплются сплошные приключения. На 15-м этаже был просто потоп. Очень влажно и душно. Кажется, кого-то затопило». Лера заметно занервничала. Заметив, что дверь ее квартиры была открыта, она, не обращая внимания на огромную лужу, прямо на каблуках побежала по воде, и я не отставал. «Что за хрень тут творится?» — взвизгнула Лера, остановившись в дверях своей квартиры. «Вы кто?» Я поспешил за ней на случай, если подругу снова придется спасать, и встал за ее спиной, заглянув в квартиру. Прихожая напоминала мини-бассейн. Горячая вода залила буквально все, и, переливаясь через порог, бежала по коридору к лестнице. Дверь в ванной была открыта, внутри уже работали слесари. «Вы хозяйка квартиры?» — поинтересовался сотрудник коммунальной службы, выйдя ей навстречу. «Я. Кто-нибудь объяснит, что здесь происходит?» — требовательно спросила Лера. Прорвало горячую воду. Не переживайте, утечка уже устранена. Пытался успокоить ее бородатый мужчина средних лет. «Не переживайте, да у меня всю квартиру залило. Здесь даже находиться невозможно». Помахав возле лица рукой, чтобы отогнать пар от горячей воды, возмутилась она. «Авария, что поделать?» Бессильно развел руками мужчина. «Воду сегодня к утру откачаем». «У тебя дверь выломали». Кивнул я на сломанный замок. «Дома никого не было. Не ждать же, пока вы вернетесь. К тому же жильцы жаловались. Все в рамках закона». Подключился второй мужчина. «Я сейчас полицию вызову!» Продолжила возмущаться Лера. «Не дай бог у меня что-нибудь пропало из квартиры!» «Мы уже здесь, гражданочка!» Чавкая высокими ботинками по полу, появился из гостиной полицейский. «Как раз заканчиваем описывать имущество и ущерб. Предъявите паспорт. Если все правильно, то нам нужна ваша подпись». Лера немного успокоилась, увидев стража порядка, и растерянно посмотрела на меня, ища поддержки. «Дайте почитать ваши бумаги!» Протянул я руку. Мы с Лерой внимательно прочитали, что написано в документах. Пришлось выйти в подъезд, поскольку в квартире стало невозможно находиться. На стенах и потолке красовались капли воды. Шторы были сырые до половины длины, а паркет местами уже вспучило. «Вроде все правильно», — согласилась Лера. Но, взяв ручку из рук полицейского, добавила еще около 10 пунктов. «Остальное мелочи, даже время тратить не буду», — устало сказала она, отдав документы обратно. «У вас есть где переночевать?» — поинтересовался полицейский. «Замок сломан, квартира открыта, придется опечатывать. До устранения всех последствий вы здесь все равно не сможете находиться». «Остановишься у меня, не переживай», — сразу предложил я Лере. «Какие наши дальнейшие действия?» — спросил у стража порядка. «Сейчас подпишем документы и можете быть свободны. Все имущество описано, квартиру опечатаем после того, как сотрудники коммунальной службы откачают воду. Один экземпляр останется вам». Потом можете идти взыскивать ущерб с управляющей компанией. «Конечно, у меня же столько свободного времени!» — недовольно заметила Лера. Перечитав документы еще раз, она их все же подписала. Пришлось вернуться в квартиру. Глянули на место аварии. Кафель в ванной был сломан, а часть трубы заменили. Всюду грязь и следы ржавчины. Лера достала из шкафа чемоданы, кинула их на кровать, и я помог собрать вещи. «Ты что, ограбила магазин нижнего белья?» Усмехнулся, рассматривая стопку кружевных трусиков. Лера тут же кинула сверху несколько платьев вместе с вешалками и бросила на меня строгий взгляд. Мой вопрос оставила без ответа. Следом за платьями в чемодан отправились косметика, драгоценности, кошельки, сумки и парфюмерия. «Тимур, возьми пакеты на кухне. Нужно сложить в них коробки с обувью». Распорядилась она, кое-как застегнув чемоданы. Один из них промок, но по-другому вынести имущество сейчас возможности не было. «А мебель мы с собой не возьмем?» Закатил я глаза, но сделал, как она просила. Злить Леру сейчас было не лучшей идеей. Она и так не в настроении. Пришлось снова вызывать такси. Из квартиры мы вынесли все самое ценное. Она вычеркнула несколько пунктов из документа с описью имущества и написала исправленному верить. Наконец пошли вниз по ступенькам. Лера бросила прощальный взгляд на свою затопленную квартиру и грустно покачала головой. Я тащил чемоданы, а она шла с пакетами. Приплатил таксисту, чтобы помог донести вещи на этаж. В моем доме лифт, слава богу, работал. «Одна кровать», — грустно сказала Лера, пройдя в комнату. «Ну да, я обычно сплю на одной». «И как ты себе это представляешь? Мы будем спать вместе?» «Поспим пару дней в пижамке», — усмехнулся я. «Если ты настаиваешь». «А одеяло-то хотя бы есть второе?» — с надеждой спросила она. «Все будет, расслабься», — успокоил я. «Проходи и чувствуй себя как дома. Сейчас все принесу». Лера наконец-то скинула каблуки и поставила чемоданы возле окна. В душ она не пошла, пока не развесила все влажные от испарения платья на балконе. Я перестелил постель и достал подушку с одеялом из шкафа. Моя квартира была чисто холостяцкой, поэтому все было рассчитано на одного. К себе домой девушек не водил никогда, предпочитал сам наведываться к ним в гости. Хорошо, что завтра выходной, иначе спать можно было бы уже не ложиться. За окном светлело. Корпоратив, отдых в клубе, драка, авария, переезд Леры. Вечер у нас выдался весьма насыщенный. Мы были полностью вымотаны, и как только оказались в постели, мгновенно уснули.